Собственно, это особо никак не касалось самой группы, но теперь все круто изменилось. Местонахождение убийцы было найдено, и сейчас Элинвин через свои связи со старыми владыками буквально приказала им устранить Никомату. Было видно, как та хотела лично избавиться от нее, но ввиду некоторых проблем она не могла допустить какой бы то ни было связи со смертью Куроки Таджо, а потому все нужно было сделать тихо и качественно, не оставив никаких следов. Казалось бы, ничего сложного и удивительного, подобные заказы были для группы не новые. Вот только так казалось на первый взгляд. Сама Никомата была отнюдь не слаба, потому с ее устранением могли возникнуть сложности, но это было меньшей проблемой для наемников, ведь их цель находилась под защитой того, кого все связанные со старыми владыками ныне боялись как огня. Тот самый пацан, что как-то связан с бригадой Хаоса и самой бесконечностью. Уже одно это отбивало малейшие желания соваться к нему, но окончательно их отпугнуло знание о произошедшем на саммите. Ладно, еще сильный противник, такое им привычно, но то, что он сделал с Крузерием Асмодеем, это было слишком даже для них. Ты всерьез хочешь лезть к нему после случая с Асмодеем? Ты совсем ебнулся? Думаешь, мне так этого хочется? Так вот, Нейра, я сам не горю желанием встретиться с этим монстром, только вот напоминаю, у нас нет возможности отказаться от заказа. Эта Скайлинвин имеет тесные связи со старыми владыками, и если мы не выполним ее приказ, то по ее воле уже за нами вышлют убийц от ее друзей. То есть выбора у нас нет, проговорил наиболее спокойный из шестерки. Да пошло оно все на уй. Пусть и так, но лучше сгинуть от рук простых убийц, чем повторить судьбу Асмодея. Я будь не хочу начать гавкать и кататься по полу как он. Этого никто из нас не хочет. Прекратите. Лидер группы рявкнул с применением силы на своих подчиненных, дабы угомонить назревающую вакханалию. Вы уже готовы едва ли не друг другу глотки рвать. Еще скажи, что не согласен с нами. Это задание – чистейшее самоубийство, причем в лучшем случае. Да я лучше пойду попытаюсь проникнуть в покои Серафолу Левиафан и скрытно убить ее, но не идти к этому ублюдку. Знаю, я и сам того же мнения. Лидер выдохнул. Только вот Аста все правильно сказал. Не выполним приказ или откажемся его исполнять, сами пойдем в расход. А если сунемся в этот японский городишко, то рискуем обречь себя на еще более незавидную участь. Просто охитительно шикарные перспективы. Просто будь бомбические. И все из-за этой высокомерной счки Элинвин и ее дохлого недоноска. И что будем делать, Зистиал? Хэммммм. На этот вопрос лидер не мог дать нормального ответа. Если бы я знал, ТЦ, будь проклят тот день, когда мы по сути стали ее рабами. Чтоб ее саму кто-то порешил. В мечтах, тронем ее, и нам каюк. Поставленные ею метки детонируют раньше, чем мы успеем сделать хоть шаг. Аста напомнил всем присутствующим о наличии у них страховки от дурака. Элинвин давно оставила на теле каждого из них особую печать, которая по ее велению превратит их мозги в кашу за считанные секунды. Отменить их действие может лишь сама нанимательница или ее кончина. Можно еще, конечно, попробовать обратиться к хорошему специалисту для попытки удаления меток, но так рисковать никто не решился. Мало ли сама Элинвин почувствует вмешательство в работу меток и активирует их. Да, повезло еще, что она не может нас слышать и видеть через них, иначе было бы совсем худо. Везение, не то бы слово. Валтер, заткнись, и без твоих комментариев тошно. Черт, если бы только кто-то мог. Зистиал не закончил свою фразу, но его лицо словно что-то озарило, а глаза расширились от шока и осознания. Лидер, это кошка. Она вроде бы дорога этому монстру. Так, ну, нам дали именно такую информацию. Понятно. Тогда хэммммм. Что ты задумал, Зистиал? Вероятно, глупость и абсурд. Но если все действительно получится, тогда мы сможем убить двух зайцев одним выстрелом, учитывая отсутствие у нас иных вариантов. А поподробнее? Поподробнее. Нам придется совершить суицидальный поступок, но если нам повезет, то мы можем как выжить, так и избавиться от поводка Элинвин. Если только нам повезет. Примечание к части. Надеюсь, продолжение стоило ожидания. С вас, как всегда, комментарии, ибо именно они показывают ваш интерес к произведению. Я уже говорил, что на некоторое время отвлекся от фигбука, и таким отвлечением стал YouTube. Да, я создал канал и начал выкладывать шорты на анимешную тему. Сейчас там в основном топы и приколы по фате, так что если кому-то из вас это может быть интересным, то поддержите просмотром и комментарием. Шорты делаются нерегулярно и для собственного удовольствия, так что надеюсь зайдет и вам. https://mjoutubitsom.chinelutz.kriv26da.https/temefavnpriut мой телеграм-канал. https/bastitofavngate мой бусти. https://distsortsominvitm2xx дискорд сервер. Планы на будущее. Примечание к части. Наконец-то прода. Ничего необычного говоришь, задумчиво сказала Зазель. Вообще ничего. Полный ноль. Начал говорить Шимхазой. Мы проверили всю его родословную, и ничего. Все его предки были чистокровными людьми, никаких связей со сверхъестественным у них не было. Разве что по отцовской линии были в прошлом связи с ковеном ведьм. Но это было так давно и так незначительно, что считай и неправда. Все родственники Ишимуры – люди, причем не связанные с магией. Понятно. Значит, это точно не связано с наследственностью и родословной. Даже жалко, такая версия провалилась, высказался глава Григори после подробного отчета о родословной Ишимуры. С момента окончания саммита Азазель всерьез заинтересовался Ишимурой, а конкретно его личностью, силами и их природой. За свой век ему довелось повидать много чего, одни только первые демоны чего стоят, но того, что творил Ишимура, такое было чем-то из ряда вон выходящим даже для падшего. Аномальная регенерация, подъем уровня сил, аура, способная вызвать дрожь даже у владыки ада, скорость, а уж про ментальное состояние и вовсе говорить не приходится. Само собой, Азазель решил всерьез заняться этим вопросом и начал копать под самый корень, первым делом решив проверить семейное древо, интересующее его аномалии. Несмотря на большие сомнения у падшего, все же были надежды на эту версию, ведь она могла значительно упростить ему задачу. Будь у Араты кровь условного бога или Йокая, и это бы могло объяснить аномальные мутации, но сейчас этот вариант окончательно провалился. Это было проблемой, ведь не может человек просто так взять и превратиться в подобное нечто, плюющее на кучу копий света в своем теле. От воспоминаний об увечьях Ишимуры в бою с его братом Азазель почувствовал себя очень некомфортно, ведь о силе этой атаки, особенно в исполнении Кокабеля, он знал не понаслышке, оттого и реакция падшего была столь яркой. Итак, среди родственников и предков никаких богов и монстров у него нет. Возникает резонный вопрос, каким образом человек безродословно умудрился превратиться в нечто уровня архангела или нового владыки ада, а то и опаснее. Шимхазы, твои мысли, честно, понятия не имею, ни малейшего, хотя мне есть что добавить о самом Ишимуре. И что же, я исследовал не только его семейное древо, но и всю доступную информацию о нем самом, и вот тут уже есть интересный момент. Смотри, Шимхазы передала Зазелю папку, что по сути представляло собой досье. Первая открытая страница содержала в себе фотографию мальчика лет 5 с белыми волосами и изумрудно-зелеными глазами, и лишь по цвету глаз и некоторым чертам лица в этом ребенке падший мог узнать Арату. Это точно тот самый пацан, однозначно. Так он выглядел в детстве, об этом говорят все найденные мной материалы. Хм, перевернув страницу, Азазель увидел того же самого мальчишку, но уже с одним отличием от прошлого изображения. Этот шрам на его щеке. В прошлом его не было. Да, он появился чуть позже. Вроде как сам Ишимура объяснил это порезом об ветку или чем-то вроде такого. Во всяком случае, получен этот шрам был в детстве в одном из парков Куа. Однако это не главное. До подросткового возраста Ишимура был именно таким. По выводам учителей и школьного психолога его описывали как спокойного, довольно умного и хоть и малообщительного, но все же идущего на контакты нормального ребенка его лет, хоть по поведению некоторые и говорили о его быстром взрослении. Самое интересное начинается ближе к нашему времени. Азазель вновь перевернул страницу. На этот раз в парне были уже явные изменения, которые гораздо больше подходили нынешнему Ишимуре. Правый глаз уже обладал краснотой, волосы обрели зеленый окрас, только их длина отличалась. К подростковому возрасту Ишимура не только сильно изменился внешне, но и его характер также претерпел перемены. Он стал гораздо более нелюдимым и холодным, а многие его сверстники всерьез говорили, что нередко чувствовали холод и опасность рядом с ним. Ничего не напоминает? Получается, изначально он был в меру обычным пацаном, но потом его внешность и характер резко стали ближе к тому, каким мы можем видеть сейчас. Это, конечно, лишь мое предложение, но, как мне кажется, именно в период его взросления произошло что-то, что привело к таким радикальным изменениям. Вероятно, тогда он и столкнулся со сверхъестественным, высказал свои мысли Шимхазы. Интересное предложение, но решительно непонятна сама природа этого происшествия. Из обычного человека превратиться в такую химеру. Ни один эксперимент и опыты бы не дали таких результатов, уж точно не так быстро, учитывая возраст мальчишки, выразил определенные сомнения Азазель. Но при этом все намекает на отсутствие у него сил до этих самых изменений. Да, и вот тут наступает самый опасный момент. Вспомни саммит и мои слова о бригаде хаоса. Помню, и это озадачивает больше всего. Ты точно уверен в этих сведениях? Ранее моя разведка не ошибалась, да и слух меня до этого не подводил, и я отчетливо услышал от Крузеря обращение Фиддлстикс в сторону Ишимуры. И по данным от разведки точно такое же имя фигурировало в бригаде хаоса. Именно. Совпадение ли, что этим же именем потомок Асмодея назвал Ишимуру? Очень маловероятно. В теории это, конечно, может быть случайным совпадением, ну или же Крузери на фоне отчаяния начал бредить и нести несвязанную с реальностью чушь, но слишком уж тогда странно все это выглядит. Больно уверенно он называл парня этим именем, да и само имя странное, откровенно говоря. Чепуха, как и сама ситуация. Хотя это дает возможность найти объяснение всем странностям с Ишимурой, только вот хорошего в этом мало, подумала Зазель. В каком смысле? Предположим, Ишимура действительно часть бригады хаоса, при этом ранее он был простым человеком, кто, по словам Вали, является главой этого объединения. Бесконечность. Верно. А как давно с Ишимурой произошли видимые изменения? Не так уж и дав. Намекаешь на причастность Уроборос к его метаморфозам? Во всяком случае, это укладывается в картину событий. Человек из ничего превращается в неведомое нечто с немалыми силами, природу которых сложно выявить. При этом этого же человека называют именем, которое хоть и вскользь, но фигурировало в информации о объединении под руководством бесконечности. Интересное совпадение, не правда ли? Хэммммм. Уроборос действительно способна на такое, в этом нет сомнений, и так действительно можно объяснить большую часть странностей Ишимуры. Только вот почему тогда он дрался с нападавшими, если по такой логике они должны были быть союзниками, да из чего бы бесконечности так коверкать одного человека? Почему она тогда не дала такие способности тому же Крузерию, ведь это бы возымело больший эффект? Шимхазай мог принять такой ответ, но по факту он порождал лишь новые вопросы. Самому бы хотелось узнать ответы, но давай попробуем предположить, сказала Зазель. Допустим, Ишимура и Асмодей сразились из-за личной неприязни или разногласий. Учитывая разношерстность этой бригады, я в жизни не поверю, что между ее участниками нет споров и чего-то подобного. Допустим, но зачем Ишимура тогда находится в Куа? Какая у него цель? Не знаю, но как по мне, он может быть шпионом-информатором, который просто должен постоянно наблюдать за группами сестер Владыкада. Причем это помогает в дальнейшем рассуждении. Раз Ишимура с самого рождения живет в Куа, то возможно именно поэтому его и решили сделать шпионом, когда узнали о нахождении здесь Гримории Ситри, и для этого ему и дали такие силы. Вот вроде бы в этом и есть логика, но противоречия напрашиваются сами собой. Бесконечность лично одарила предполагаемого шпиона силой около Владыкада для разведки. При этом простой разведчик безнаказанно убивает одного из непоследних участников бригады и срывает атаку на саммит, который для тех же старых владык является критичным. По-моему, это немного странно. Не без этого. Слегка устало вздохнула Зазель. К сожалению, построить что-то полностью логичное и не вызывающее кучи вопросов для нас сейчас проблематично. Собственно, а что делать с самим Ишимурой? Задал вопрос Шимхазай. Если он действительно связан с бригадой хаоса, то разумно ли оставлять его на свободе? Неразумно, но учитывая все его финты и показанный уровень сил, попытка пленения обойдется нам ценой многих жертв, если только Сазикс лично его не приструнит. Да и как ни крути, а у нас нет доказательств его вины. Сам подумай, все что у нас есть, так это эмоциональные слова не самого адекватного демона в приступе отчаяния, что является таким себе доводом. При этом Ишимура помогал демонам одолеть Кокабеля, а сам Миту отбиться от нападавших. То есть нам нечего ему предъявить, ведь ничего плохого в нашу сторону он пока не сделал. И что тогда будем делать со всей этой ситуацией? Наблюдать и собирать информацию, как и всегда. Как само собой разумеющееся, сказала Зазель. Нам в любом случае нужно собрать как можно больше информации о участниках бригады хаоса, так что этим и займись. Но сделай больше упор на этого Фиддлстикса. На Ишимуру тоже попробуй накопать еще полезной информации, но делай это максимально осторожно. У пацана явно хорошее восприятие, да и он не дурак, наверняка осознает повышенный интерес к своей персоне, особенно если взаправду является нашим потенциальным врагом. Да, поэтому крутиться рядом с ним лишний раз не стоит, иначе можем его спугнуть или вызвать агрессивную реакцию. А до определенного момента нам это ни к чему. Но и об остальном составе бригады тоже не забывай. Понял. Я сообщу при получении каких-либо сведений. Шимхазай не стал более задерживаться и покинул своего начальника, а сам Азазель устало потер переносицу, при этом второй рукой поднося ко рту кубок с вином. Сделав один глоток, падший вновь предался своим мыслям. Если хотя бы половина нашей информации о бригаде Хаоса правда, то они наверняка попытаются отыграться за провал прошлой атаки, и в этот раз будут действовать куда отчаяннее и наглее. А ведь вскоре у нас переговоры со скандинавами. Есть ли лучший момент для очередной подлянки? Да еще и этот мальчишка с его непонятным статусом. Очередной глоток вина полностью осушил кубок. Так много вопросов и неясностей, но при этом столь мало ответов и уверенности. Нужно хорошенько обсудить все это с Михаилом и Сазиксом, желательно побыстрее. Что-то грядет, и это что-то явно не пройдет бесследно. Клуб оккультных наук. Значит, каникулы мы проведем в аду, уточнил Эссей услышанную информацию, при этом отмечая, насколько странно и двусмысленно этот вопрос звучит со стороны. Да, мы с Соной, а соответственно и наши свиты отправляемся в наше владение в преисподней. Там вы официально предстанете перед демоническим обществом, а кроме того у нас будет курс серьезных тренировок на это время. Кратко описала ситуацию Риас. Тренировки в аду. Даже интересно, что они будут из себя представлять, задумалась Зиновия. Учитывая, что их проработкой занимается Азазель с позволения брата, то можно лишь догадываться об этом. Но, сейчас нам действительно необходимо хорошенько поработать над собой, особенно учитывая сложившуюся ситуацию. Имеешь в виду тех напавших на саммит, поинтересовалась Акина. Да, брат и остальные владыки всерьез обеспокоены этой группировкой террористов, так что для противодействия им нужно хорошенько подготовиться, ведь они наверняка еще дадут знать о себе. Учитывая наличие у них носителя Альбиона и его заинтересованность в сражении со мной, это более чем очевидно, проговорил Эссей. Поэтому нам нужно максимально эффективно использовать это время и быть готовыми, ведь этот враг крайне опасен. Извините, но у меня вопрос, привлекла к себе внимание Асия. Если мы и Свита Сон и Сан будем отсутствовать такое продолжительное время, то что будет с Куа? В смысле, сюда ведь могут опять заявиться отступники и пострадать люди. Понимаю твои переживания, но не стоит волноваться. Брат обещал оставить в Куа своих людей для контроля активности сверхъестественного, да и кроме того, тут Риас слегка притихла, а ее лицо начало выражать эмоции тревоги и неопределенности. Ишимура ведь вроде остается здесь. На этих словах притихли уже все члены клуба оккультных наук. Все же лишний раз вспоминать Арату никто желанием не горел из-за опаски к нему, а уж после случая с Кокобелем и Крузереем и подавно. Ну, за отступников в таком случае можно не переживать, очень неуверенно проговорила Акина, пытаясь сохранить привычную улыбку. Думаю, за кого и можно переживать, так это за судьбу самих отступников. Да и сам Арата явно будет рад нашему отсутствию, подумал про себя Эссей. Однозначно, согласился Драйк. Отправляешься в ад? Да, вся свита Сон и Сан отправляется в ад на тренировки, и я не исключение, ответила мама на вопрос Араты. Каникулы в аду, со стороны звучит иронично, позволил себе смешок Ишимура. Звучит, может, и смешно, но учитывая, каким на самом деле является ад, то в этом нет ничего особенного. Ну да, вместо адского пекла, чанов с котлами и чертей там у вас леса, поля, горы и города. Данте Алигьери с его божественной комедией в гробу от такого вращается. А уж после нескольких тысяч лет в плену кошмаров такое вообще кажется чем-то сроднее издевательству. Разумеется, не съязвить ты не мог. Устало вздохнула мама. Кстати, а как твои родители? Они все еще здесь? Нет, вчера уже отбыли обратно за границу. Увы, но работу для них никто не отменял. Грустишь из-за этого? Так заметно? Не сказала бы, просто ты видишься с ними редко, а зная твои с ними отношения, это кажется мне логичным. Ну, в целом ты права. Сама имя действительно покинули Куа, а следом за ним и Японию вчерашним днем. Расставание с сыном и так было грустным, а после того самого вечера откровений это стало еще сложнее. Сколько бы Арата не убеждал родителей в том, что ему ничего не грозит и что он способен постоять за себя, но разве это могло избавить его отца и мать от волнения? Конечно, нет. Арате пришлось не единожды дать им обещание быть осторожным, да и Курака с Широни, которые успели за короткое время наладить хорошие отношения с Читой Ишимура, также пообещали присматривать за, цитата, «этим длинноволосым обалдуем», и это, кажется, убедило их сильнее всех слов их же сына. Сам же Арата также взял с родителей слово соблюдать осторожности в случае нужды незамедлительно звать его на помощь, пообещав им услышать такой призыв. Про воронов из стаи Ишимура не уточнял, но этого было и не нужно, ибо сама с Мией согласились на это, да и ничуть не удивились словам сына о возможности услышать их даже на другом континенте. Несмотря же на грусть от расставания с родителями, Арата в целом испытывал радость, ведь теперь он стал с ними чуть более открыт, а сами они знали, что их сын будет защищать их, во что бы то ни стало. Немного грустно, но что поделать, хотя сейчас и ты добавила мне повода для разочарования. В смысле, ну как же, я на все каникулы лишаюсь своей лучшей подруги, ибо она предпочитает мне компанию Демонюк. Плак-плак, Арата вытер воображаемые слезы трагедии, и если бы кто-то из студентов Академии это увидел, то он вполне мог поймать синий экран смерти. К счастью для всех, сейчас мама и Арата вдвоем покидали Академию без лишних глаз, так что парень позволял себе разыгрывать театральщину по полной. Начинается. Мама закатила глаза от этого зрелища. Вот как ты умудряешься так плавно перейти из своего состояния холодного истукана в актера без Оскара, а потом в кровожадного маньяка? Я знаю, я талантлив. Может, будешь поскромнее, а то твоя корона сейчас случайным движением разрежет небо. Ну ладно, но только ради тебя. Сжалился Арата над своей подругой. А теперь серьезно. Ты отправляешься в ад до самой учебы? Вряд ли. Скорее всего, мы вернемся раньше. Да и думаю, Сона-сан позволит нам в случае необходимости перемещаться домой, когда мы не будем заняты. А ты интересуешься с конкретной целью? Того, что мне будет одиноко без твоей компании недостаточно. Арата, вообще-то я серьезно, без тебя мне действительно будет грустно. С тобой живут две никоматы, а одна из них и вовсе твоя девушка, так что один ты точно не останешься. С нотками укора и недовольства сказала Ханакой. Через некоторое время после этих слов идущий чуть позади мама Арата замедлился, а после и вовсе остановился, что заставило девушку обернуться и с удивлением посмотреть на застывшего парня. Его лицо будто лишилось недавней смешливости и веселости, а на их месте возникли задумчивость и тревога. «Мама, помнишь, не так давно мы говорили о том, что каждый из нас имеет право на свои скелеты в шкафу, по крайней мере пока мы сами не решимся открыться друг другу?» «Да-да, помню. Знаешь, кажется, я готов к этому». «Ты хочешь откровенно поговорить?» «Да, знаешь, я изначально доверял тебе, но никак не мог заставить себя кое-что тебе рассказать, и мне кажется, теперь эта неуверенность прошла. Сейчас я как никогда хочу быть честным с тобой, без недомолвок и тайн». Иронично, хоть и под действием обстоятельств, но я уже открылся своим родителям, и кажется, именно это меня подтолкнуло к такому решению. Правда, если тогда это были обстоятельства, то сейчас я хочу сделать все сам, осознанно и честно, а не из-за крайней ситуации. Над двумя людьми нависла тишина, ведь мама не сразу ответила на слова Араты. «Готов открыться, значит. Интересный момент ты для этого выбрал, и, вероятно, не самый подходящий. Я не против этого разговора, но учитывая, что завтра мы уже отбываем, то лучше будет отложить его на потом, когда я вернусь. Хочешь обсудить все уже, когда будешь более-менее свободна? Да. А еще мне самой может понадобиться время для некоторых решений». «Так что», — неуверенно продолжила мама, — «понимаю, если ты так хочешь, то я не против, буду ждать нашей встречи, когда ты вернешься. Неужели даже не начнешь шутить про побег от важного разговора?» Ханакой действительно была удивлена этому. «Мама, за кого ты меня принимаешь? За опасного типа, творящего все, что ему вздумается, актера без Оскара и того, кто умудрился вызвать когнитивный диссонанс даже у владыкада?» Скепсис в голосе Ханакой можно было буквально ощутить физически. «Справедливо. В любом случае, я и сам долго откладывал этот разговор, так что не мне шутить про побег от него. У тебя есть совесть и чувство такта?» Мама театрально ужаснулась, прикрыв ладонью рот. «Неужели конец света действительно так близок? Учитывая, какая дичь происходила в каноне, то ты не так уж и далека от правды, подруга. Правда, ей об этом знать не нужно. Ха, ха, ха». На каждое «ха» Арата максимально медленно и саркастично аплодировал. Какая тонкая и остроумная шутка, а уж мимика лица и голос, сопровождающие ее. Правда, буду честным, 90% эффекта сделало именно твое лицо. Без него было бы ни о чем. Уж кто бы говорил, неприкасаемый демон, туша, непорочный суккуб. И я бы с радостью продолжил этот обмен комплиментами, но кажется, здесь нам придется разойтись. Двое уникумов не заметили за беседой, как дошли до того самого перекрестка, где их дороги разделялись. И правда, с едва заметной долей грусти сказала Ханакай, кажется, нам пора прощаться на некоторое время. Да, буду ждать нашей скорой встречи, как и я. Хороших тебе каникул, Арата, и тебе, мама. Двое друзей уже расходились в разные стороны, но неожиданно Арата вновь остановился и повернулся в сторону уходящей подруги. Мама, ты, конечно, будешь в аду не одна, но будь осторожна, и если тебе будет грозить опасность, только позови, я ведь буду в аду, так что не получится, для меня это не будет проблемой, так что просто зови меня в случае чего. Ворон и так оповестит меня в случае критической опасности для нее, но все же, хорошо, не забудь сберечь самого себя. На этом двое окончательно разошлись в разные стороны, но если мама как обычно пошла к себе домой, то вот Арата явно отошел от привычного себе маршрута. В одном из переулков Ишимура свернул в другую сторону, идя в известном только ему направлении, и это явно был не путь к его дому. Неспешным шагом парень сперва прошел один многолюдный участок улицы, потом снова свернул в другую сторону. И так, виляя зигзагами на протяжении 15 минут, Арата оказался у входа в парк, при этом лишний раз убеждаясь в необъяснимой аномалии этого места. И ведь постоянно все самое важное происходит именно здесь. Тут точно не проводились какие-то грандиозные ритуалы или не умирал какой-то великий монстр. Иначе объяснить этот магнетизм до событий я не могу. ТЦ, Gravity Falls здешнего разлива. Пройдя мимо того легендарного фонтана, что, вероятно, претендовал на звание главного магнита аномалии этого места, Арата продолжил идти дальше, уходя все глубже в территорию парка, где не было людей. Убедившись в отсутствии поблизости посторонних и окончательно скрывшись на окруженной деревьями и кустами полянке, парень наконец-то остановился. Его лицо, что еще недавно светило ухмылкой примама, лишилось даже намека на веселье, глаза стали холодными и безразличными, а силуэт Араты словно начал источать угрожающую ауру. «Долго вы еще собираетесь играть со мной в прятки?» «Недосталкеры?» Непонятно, к кому обратился Арата. «Я чувствую ваше присутствие, так что либо вы сейчас выйдете, либо я сам вас достану», предварительно оторвав каждому руки и ноги. Этот взгляд меня еще с момента выхода из академии напрягал, а сейчас он и вовсе почти не скрывается. «Демоны, однозначно, непонятно только от кого и с какой целью идут именно за мной. Вряд ли они от Сазикса, слишком неумело скрываются, словно даже не пытаются этого делать. Неумение или намеренный расчет? Стой, не нужно кровопролития». Уже через пару секунд позади Араты приземлился демон лет 30 с небольшим на вид, но вот остальные наблюдатели открываться не спешили. Повернувшись полубоком к демону, Ишимура убедился в том, что никогда не видел и не чувствовал его ранее. «Мы не хотим конфликта, нам нужно лишь поговорить с тобой кое о чем очень важном». Испытывая нервозность и выставив перед собой руки, дабы показать отсутствие у себя оружия, демон пытался продлить себе жизнь и избежать начала резни. Какая, однако, наглость. И кто вы? Если люди Сазикса, то у него явно упало качество разведки. Холодным тоном проговорил Арата. Нет, мы не слуги Люцифера, да и долго скрываться от тебя не собирались. Тогда кто вы и какого хрена так навязчиво следите за мной? И очень советую не юлить и говорить прямо. Спокойно, нам правда нужно лишь с тобой поговорить. «Меня зовут Зестиал, остальные являются моими соратниками, а сами по себе мы наемники». «Наемники? Это кто такой смелый их сюда подослал? Как интересно! И с какой же целью вы сюда приперлись?» «КХМ. Скажем так, наш наниматель поручил нам одно крайне щекотливое дело, и как мне кажется, тебе будет интересно узнать об этом. Кто-то нанял небольшой отряд демонит на меня. Интересно. Сперва меня пытались устранить руками весьма слабых падших, теперь решили также с демонами попробовать? Серьезно? Хотя этот мужик явно осознает отсутствие у них шансов на выживание при битве со мной, его страх об этом явно говорит. Отнюдь. Ты и близко не являешься нашей целью, но при этом она сильно связана с тобой. Поподробнее, пожалуйста. Нашей целью является Никомата по имени Курака Таджо. После этих слов поляна погрузилась в гробовое молчание, а душа Зестиала едва не покинула его тело от ударившей по нему волны холода и паралича. Со страхом в глазах он видел, как глаза его собеседника расширились и засветились, а из его правого плеча черная дымка обрела форму искривленной руки. «Что ты сейчас сказал?» Не успев издать и звука, Шиази с тела уже была схвачена железной хваткой той самой руки, а уже через мгновение она притянула его к Арате и повалила перед ним на колени. Демон с ужасом смотрел на смотрящего в его лицо сверху вниз монстра под человеческим обличием, что в любой момент мог оборвать его жизнь. На помощь остальных надеяться не стоило, ведь они ничего не смогут сделать этому существу, да и Зестиал сам приказал им в случае чего бежать без него, дабы хоть они смогли выжить. «Что, ты, сейчас, сказал, стой, стой, мы сами не хотим этого делать, нам дали такой приказ, но мы не самоубийцы, и мы не хотим идти против тебя, клянусь, именно поэтому я начал этот разговор, чтобы все объяснить», со сдавливаемой шеей буквально прохрипел Зестиал, при этом уже будучи готовым молиться за свою быструю смерть, но кажется в этот раз ему сказочно повезло. Слова демона все же были услышаны, поэтому через некоторое время хватка темной руки ослабла, благодаря чему Зестиал наконец-то смог нормально дышать, а убийственная аура монстра перестала так сильно давить на него, но радоваться было все еще рано. «Мы правда не хотим этого делать», немного отойдя от того давления проговорил демон. «Не лжешь», делал сам для себя вывод Арата, всматриваясь в глаза Зестиала. «Кто отдал вам этот приказ и с какой целью?» «Эйлинвин Набериус, нынешняя глава рода Набериус. Курака Таджо в прошлом убила ее сына, и узнав о том, что Никамата живет в этом городе, она вознамерилась отомстить ей за это». «Набериус, так эта мать того ублюдка решила отомстить за сыночка. При том, что она скорее всего знает о возможных последствиях этой аферы. Да, именно она приказала нам это сделать. И при этом вы решили ее предать и рассказать мне об этом. Предать, можно ли считать это предательством, если мы всей душой презираем эту женщину? Зачем тогда взялись за это, особенно зная невозможность выполнения всей затеи? У нас нет выбора. Смотри». Зестиал медленно приблизил ладонь правой руки к своему воротнику и оголившую указал на что-то вроде татуировки вокруг нее. «Эта злобная ска фактически сделала из нас рабов, и эта хрень обеспечивает ей нашу покорность. Ослушаемся», лишился голов. «Мы отнюдь не горим желанием умирать по прихоти этой стервы, так что мне нечего скрывать. Допустим, и с какой же целью ты решил меня во все это просветить? Он явно чего-то от меня хочет, так что это не совесть и не бескорыстное добро. Как я и сказал, нам не сильно нравится быть собачками, Эйлинвин, а этот ее приказ невыполним для нас. Мы кое-что знаем о тебе и Никамате, и если это правда, то ты явно не оставишь все просто так. Ближе к делу, ты ведь захочешь избавиться от Эйлинвин, не так ли? Пока она жива, Кураки Таджо не видать спокойной жизни, ведь эта стерва буквально одержима местью за своего сына, а ты едва ли захочешь допускать подобное. Допустим, значит наши цели совпадают. Мы жаждем смерти Эйлинвин, и по факту ее кончина избавит нас от наших поводков. Хочешь моими руками избавиться от источника своих проблем, а ты, я посмотрю, отчаянный, дал свою оценку махинациям демона Арата. Только вот мне интересно услышать еще кое-что. Ты уже сказал мне самое важное, так как по-твоему, какой смысл мне оставлять вашу шайку в живых? Можно сказать никакого, но выбор у нас невелик. Мы либо умерли бы от твоих рук, либо от гнева Эйлинвин, а так у нас есть хотя бы призрачный шанс на выживание. Если ты хочешь убить нас, то действуй, мы все равно не сможем ничего с этим поделать, лишь прошу сделать это быстро, хоть за полезную информацию. Если же все-таки решишь дать нам возможность выжить, то могу поделиться некоторой информацией, Эйлинвин. Решать тебе, ты ведь понимаешь, что я могу просто выпытать у тебя эту информацию. Да, но наши перспективы я уже перечислил. Мне терять особо нечего. Даже сопротивляться не желает, только просит быстрой смерти за информацию. Сказал бы, что это смело, но нет, просто отчаяние и безысходность. Ну, в одном он действительно прав. Расскажи мне все об этой Эйлинвин и о ее роде в целом. После этого посмотрим, стоит ли оставлять вас в живых. В твоих же интересах не затягивать с этим. Ха, хорошо, я расскажу все, что знаю. Через некоторое время Арата покинул территорию парка, погруженный в свои мрачные мысли. Как ни странно, но он действительно пощадил демонов, позволив им спокойно уйти прочь из Куа. Не сказать, чтобы в этом была какая-то необходимость или Арата действительно считал это справедливым, убить их он мог легко и непринужденно. По факту их спасло отсутствие злого умысла, иначе бы их судьба могла повторить таковую у Асмодея, но в этот раз просто не видел в подобном смысла. Ближе к закату Ишимура дошел до дома, где в компании Куроки и Широни его настроение немного поднялось. Самим никоматом он решил не говорить о произошедшем, ведь у них и так были моральные травмы по вине рода Набериус, и меньше всего Арата хотел вновь им о них напоминать, так что произошедшее в парке осталось для них тайной. Видя счастливые и беззаботные лица столь дорогих ему девушек, Арата искренне улыбался, думая, как сильно ему повезло связать свою жизнь с ними, но это же заставляло саму его суть испытывать сильнейшую ненависть и гнев. Гнев на ту, кто хочет лишить его возможности видеть эти счастливые лица, лишить его дорогого ему человека, лишить его Куроки. Несмотря на гнев, ни один мускул на лице Ишимуры не дрогнул, дабы не заставлять Никомат волноваться, но это никак не меняло мыслей парня, который окончательно принял важное для себя решение. Уже ночью, когда Курока и Широни мирно спали, Арата заварил две чашки чая, принеся их в гостиную, явно ожидая кого-то. Собственно, долго ждать ему не пришлось. «Не часто ты вот так зовешь меня к себе домой, тем более на ночное чаепитие. Я уже не единожды говорил, что для тебя здесь всегда открыты двери, а приглашать тебя на условно-вражескую территорию как-то странно», — ответил Арата на слова своего любимого учителя и бога. «В любом случае, я рад твоей компании. Ты ведь сам меня позвал, с моей стороны было бы некрасиво проигнорировать подобное приглашение. Только вот, кажется, ты сделал это не для посиделок за чашечкой чая. Так заметно, твоя аура дрожит от злости, так что более чем. Что случилось? Скажем так, мне нужна от тебя одна небольшая услуга, точнее сказать, поддержка». Офис лишь вопросительно всмотрелась в лицо своего последователя. «Ты можешь сделать так, чтобы одна определенная территория оказалась временно отрезана от всего мира, чтобы никто не мог ее покинуть и никто вне ее не мог ничего почувствовать в ней, создать клетку, которую никто вне ее не увидит. И для чего тебе это нужно? У тебя ведь есть твой Эдельвудский лес». «Есть, но сейчас мне нужно именно изолировать территорию без малейшего выброса сил, чтобы никто ничего не понял и не почувствовал, а учитывая сложности, саму территорию из моих знакомых сделать это сможешь только ты. Я могу это сделать, вот только для чего тебе это? Скажем так, кое-кто в аду совершил непростительное действие, за что я обязан его покарать, но сделать это так, чтобы демоны вроде Сазикса и Аджуки этого не почувствовали. Учитывая, что это территория ада, то они вполне могут учуять мои манипуляции. А сейчас мне этого не нужно. Интересно, и что же ты собираешься сделать?» «Ничего особенного на самом деле». Арата отпил чая из чашки. «Всего лишь положить конец одному демоническому роду, навсегда стерев его из реальности. Подвергнуть уничтожению клан Набериус. Примечание к части. С вас, как обычно, комментарий для мотивации автора. Тогда прода будет быстрее. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://dissort.som.invite8yot.pkuze, мой дискорд сервер. https://myoutube.com/channel/lutz.dabtkriv2vkski6da, YouTube канал, кому интересно. Тень над кланом Набериус. Примечание к части. Кровавая прода для кровожадного народа. Гость в полночной темноте. Гость стучится в дверь ко мне. Ад. Территория рода Набериус. Проклятые суицидники, где вас дьявол носит? Почему до сих пор нет никаких вестей? Фриц был недоволен и крайне взволнован, на что у него были личные и отнюдь ненадуманные причины. Быть слугой госпожи Эленвин само по себе было крайне нервной и небезопасной работой в связи с тяжелым характером женщины, ведь одна единственная ошибка, оплошность или неудовлетворительное выполнение ее приказов гарантированно каралось наказанием, и сейчас слуга сильно рисковал в очередной раз подтвердить данную статистику. В последнее время госпожа вообще бывала в плохом настроении чаще обычного, хотя отчасти ее и можно было понять. Все же знать о личности убийцы своего ребенка, знать его местонахождение, но не иметь официальной возможности расквитаться с ним, это не самая приятная ситуация, а именно в ней сейчас находилась глава дома Набериус. На самом деле такие ситуации, когда нужно сделать что-то не совсем легально, были для Эленвин нередки, и в таких случаях на помощь приходил ее отряд наемников на привязи, как и в данном случае. Хоть приказы этой группе и отдавала лично госпожа, но по факту дела с ними вел именно Фриц от ее имени, и причины такого были весьма прозаичны. Первое, не пристало аристократу ее уровня лично тратить время на разговоры с чернью и сомнительными элементами. Второе, в случае привлечения внимания к этой группе и их деятельности, когда возникнут вопросы о нанимателе, все следы приведут к непосредственному заказчику, то есть Фрицу, и Линвин сможет спокойно скинуть всю вину на него, а сама останется непричастной. Аристократы часто прибегают к такой тактике в качестве защиты от дурака, и, как показывает практика, это приносит свой результат. Рад ли был сам Фриц такому раскладу? Разумеется, нет, но никто особо не спрашивал его мнения и не давал ему выбора, так что слуге приходилось делать все максимально изворотливо и аккуратно, дабы не стать козлом отпущения и не схлопотать гнев своей госпожи. И вот сейчас, когда наемники от имени Фрица отправились на, вероятно, самую важную миссию по захвату бежавшей Никоматы, а время на окончание задания и выхода наемников на связь неминуемо утекало, демон начал все больше нервничать. На это был повод. Если наемники провалили миссию, то Элинвин точно выплеснет свою злость на своем прислужнике, а учитывая слухи о защитнике этой кошки и его силе, то шансы такого исхода далеко не призрачные. Только вот госпоже все равно. Слухи она считает преувеличением, а мысли о мести за своего сына для нее важнее любых доводов и обстоятельств, и в итоге страдает от этого именно Фриц. Если этот сброд действительно не сможет достать Никомату, то все будет очень плохо, а если этот убийца, как и Беля, действительно столь силен и жесток, то последствия могут оказаться еще хуже. И все это из-за какой-то драной кошки. Дьявол побери этих йокаев. Из-за этого зверья всегда одни проблемы. А если еще вскроется факт реальной деятельности госпожи, лицо Фрица еще сильнее помрачнело. Да хранит меня Лилит. Опять мы в карауле. Почему именно нам чаще всего приходится сюда заступать? Не ной, сам знаешь, как здесь этого не любит. И это вообще твоя работа, если не забыл. Два демона-солдата из числа легиона клана Набериус находились на окраине территории основного родового поместья, рядом с обширным садом, и один из них явно был не рад своей роли караульного. Я просто не могу понять, зачем это все нужно. Какой идиот будет соваться в сердце демонического рода? Тебе напомнить о инциденте, унесшем жизнь юного господина? Да и чего ты жалуешься, если мы спокойно стоим себе на окраине поместья, выполняем непыльную работу и не отсвечиваем? Или тебе приключений на свою голову захотелось? Тебе самому не скучно тут чахнуть, умник? Уж лучше спокойная и размеренная скука, чем суета и нервы. Может, потом сам сможешь это понять. Ну, началось, мудрое изречение от старшего. Тут, конечно, спокойно, но утомительно скучно, да еще и холодно. Не припомню в последнее время такой прохлады на этой территории. Тут ты прав, сегодня непривычно холодно для этой местности. Более старший демон был несколько удивлен такой прохладе, ведь на территории Набериус обычно стабильно сохранялась умеренно теплая погода, а сейчас становилось непривычно холодно. Еще и обычно ярко освещенная территория начала медленно покрываться туманом, а он также не был повседневным явлением для этого места. Причем туман уже начал охватывать вообще все, даже непосредственно поместье, а воздух стал еще холоднее. Как-то странно, ни разу не видел здесь тумана, тем более такого плотного и обильного. Может, это результат какого-то эксперимента в комплексе, а то больно уж целенаправленно туман направляется. Но почему тогда он идет в сторону особняка, если комплекс находится прямо под ним? На этом моменте оба стражника начали чувствовать себя максимально некомфортно, причем без явной причины. Почему-то непривычный вид тумана сильно напряг их, как и отсутствие ветра, который мог бы так гнать его в сторону. Ощущение было очень странным, словно из тумана за ними что-то наблюдало, чей-то холодный взгляд. Это уже совсем странно. Дако, ты когда-нибудь видел такой туман? Дако, молодой демон повернулся, ибо так и не услышал ответа от более старшего товарища, но к удивлению юноши за ним никого не было. Его напарник словно куда-то испарился. Дако, ты где? Демон начал попытки высмотреть хоть что-то вокруг себя. Дако, если это шутка или попытка пощекотать мне нервы, то не смешно. Дако, дака. Словно протяжное, но искореженное эхо раздалось на окрики стражника, а еще через мгновение он краем глаза заметил движение в стороне, после чего приблизился к этому месту в поисках своего товарища. Идя по выбранному направлению, юнец чуть не влетел лицом в ствол дерева, а обходя его, он начал слышать частое карканье ворон. Наконец-то его взгляд смог выловить силуэт Дако в слое тумана, но начав подходить к нему, силуэт неожиданно упал на землю, что вызвало приступ дрожи у демона. Медленно подойдя к упавшему, парень с ужасом увидел, что голова Дако отделилась от тела при падении, а на лице мертвеца застыла гримаса только начинающегося удивления. Какого хрена? А? Почувствовав движение позади себя, демон начал медленно поворачиваться лицом к его источнику, но это уже не имело никакого значения. Последним увиденным им было быстро приближающееся лезвие косы, что одним легким движением обезглавило недавно скучающего стражника, а огромная стая воронов с упоением принялась обгладывать свежие трупы, не оставляя от них даже костей. «Фриц!» — раздался властный женский голос. «Да моя госпожа!» — названный демон немедленно примчался на голос Эйлинвин. «Что слышно о задании?» «Моя госпожа!» — отряд Зестиала все еще не вышел на связь, поэтому мне по-прежнему нечего сказать», — со страхом в голосе проговорил Фриц, внутренне проклиная наемников и все на свете. «Бесполезные куклы!» — тихо, но очень недовольно проговорил Эйлинвин. «Госпожа, при всем уважении, но вы должны понимать всю сложность этой задачи. Им просто нужно немного больше времени, все же это территория сестер самих Сазикса и Серафолу. Это я знаю и без тебя. Мы ведь специально подобрали момент, когда этих наследниц не будет в том городе, а значит и лишних глаз быть не должно. А уж подгадать момент, когда эта тварь останется одна и схватить ее Зестиал смог бы без особых проблем. Почему тогда он молчит уже несколько дней?» Эйлинвин обдумывала всю ситуацию, пока ее не отвлекло покалывание на правой руке. Женщина с удивлением поняла, что чувствует непривычный для себя холод, да и Фриц, судя по всему, тоже его ощущал, если судить по его дрожащим рукам. «Почему в доме так холодно?» «Я не знаю, госпожа, что ты вообще тогда знаешь, ничтожество», злобно проговорила женщина и подошла к окну. К своему удивлению она увидела, как все вокруг поместья окутало серым туманом, через который даже зрение демона не позволяло увидеть хоть что-то отчетливое. «Откуда здесь этот туман, и почему от него чувствуется такая странная аура?» «Фриц, оповести всех воинов. Пусть усилит бдительность и будут наготове, здесь явно что-то не так. Сию же секунду, госпожа». Фриц уже был готов начать выполнять приказ Эйлинвин, но в какой-то момент замешкался и с удивлением уставился себе под ноги, словно ища упавший предмет. «Почему ты все еще здесь?» «Госпожа, я не смог телепортироваться». «Что значит не смог телепортироваться? Ты окончательно впал в состояние деменции?» «Нет, я говорю совершенно серьезно. Я не могу использовать печать для перемещения. Она просто не появляется», — с испугом в голосе сказал Фриц. «Что?» Эйлинвин сама попробовала перенестись за пределы поместья, но с шоком обнаружила аналогичную проблему. Перенос не работал, телепортационный круг не появлялся, несмотря ни на какие действия и попытки. Что происходит? Стоило появиться этому туману, как телепортация перестала работать. Неужели чья-то диверсия? Быстро беги и оповести всех о боевой готовности. Кажется, кто-то решил вторгнуться к нам под покровом тумана, при этом не дав возможности сбежать. Понял. Фриц пулей вылетел из комнаты госпожи и со всех ног помчался предупреждать стражу и прислугу быть готовыми к вражеской атаке, а сама Эйлинвин пыталась понять личность и мотив нападающего. Такой трюк не под силу простому магу-недоучке. Зестиал проиграл, а Никомата решила атаковать в ответ. Если это так, то с ее стороны это было большой ошибкой. Изнутри этот дом охраняется не хуже покоев Люцифера, так что вторженцев ждет неприятный сюрприз. Но раз они осмелились напасть, значит что-то из себя представляют. Нужно позаботиться о защите лаборатории. Несмотря на всю ситуацию, Эйлинвин внешне сохранила свое хладнокровие, хотя внутренне и была озадачена личностью вторженцев и тем, как именно они смогли лишить ее возможности телепортироваться. Краем глаза она смогла увидеть пролетевшую мимо окна ворону, не осознавая весь масштаб пришедшей к ней угрозы. Что вообще происходит? В этом тумане ничего не видно. Попробуйте сбить туман массовой атакой, возможно, так мы увидим вторженцев. Не выходит. Туман вообще не рассеивается. На нем ничего не работает. Поднятая на уши стража уже успела окружить территорию поместья. Самые сильные и преданные воины разместились внутри здания, в то время как все остальные устроили круговую оборону, пытаясь хоть как-то рассеять окутавший всю территорию туман. Солдаты пробовали использовать скооперированные массовые атаки и эффекты для выкуривания противника из своего укрытия, но ничего не менялось. Туман по-прежнему продолжал скрывать окружение, а все еще неизвестный атакующий не спешил показываться на глаза демонам. Лишь шалоглазые вороны летали над поместьем, оглашая округу своим карканьем. «Ублюдки, где вы прячетесь? Вам все равно не избежать нашей атаки, так покажитесь. Где вы?» Один из командиров истошно заорал в сторону предполагаемой угрозы, но в образовавшейся тишине ответом ему стало лишь протяжное эхо, со времен искажающееся в нечто схожее со скрипом металла. Каждый из демонов всем своим нутром ощущал чувство неминуемой опасности, но никто не мог обнаружить непосредственно источник угрозы. Кто-то словно игрался с ними, смотрел издалека, как на всполошившийся улей, буквально наслаждаясь гнетущей атмосферой вокруг. «Кто это такой, дьявол его побери? Тише, слушайте». Перестав издавать хоть какие-то звуки, демоны начали вслушиваться, и кто-то из них явно услышал нечто похожее на скрежет металла в отдалении. Постепенно звук начал становиться более отчетливым, его источник медленно приближался к поместью. «Все ближе, ближе и ближе. Готовьтесь атаково». Командир оборвал свою речь, ведь его тело было буквально разрезано надвое за миллисекунду. Это вызвало цепную реакцию у остальных, что привело к началу беспорядочных атак во все стороны. Каждый пытался обнаружить и задеть неизвестную угрозу, но в итоге лишь атаковал пустоту. В какой-то момент еще один солдат пал жертвой вторженца. Возникшая из тумана длинная черная рука схватила его за горло и утащила из строя, и уже через секунду его крик ужаса оборвался булькающим звуком. Оторванная голова бедняги прилетела прямо в голову одного из его соратников, а после очередная жертва заорала от боли, но на этот раз ее атаковали те самые вороны. Демону в мгновение ока выклевали глаза, язык, вспороли горло и живот, и почти сразу после этого огромная стая ворон атаковала уже целую группу солдат. Демоны пытались отбиваться от кровожадных птиц, но из-за их малого размера, внушительной скорости и постоянно растущего количества никакие атаки не приносили ощутимого эффекта. Вороны буквально выклевывали ряды стражников, все среди них все больше паники и неразберихи. «Да что это за птицы? Откуда они берутся? Откуда нам зна?» «Хах!» Вороны продолжали свою расправу над демонами, и последние оставались в крайне невыигрышном положении, несмотря на все свои усилия. Если умирала одна птица, то на смену ей тут же приходили две, поэтому демоны неминуемо оставались в меньшинстве. Особенно сильно не везло тем, кто подставлял птицам свою спину, ведь тогда вороны сперва травмировали несчастным шею и позвоночник, лишая тех возможности двигаться, а после, наслаждаясь беспомощностью жертвы, продолжали стандартную для себя экзекуцию. Демоны кричали от боли, чувствовали, как их плоть и кости разрывали острые когти и клювы, жадно отрывающие куски мяса из их тел. В мыслях они едва не молили о милосердии, но никому из них не было суждено пасть легкой и безболезненной смертью. У воронов был один четкий приказ – убивать всех и каждого из клана Набериус, не оставляя от них ничего, но перед смертью давая им прочувствовать адскую боль, и стая охотно взялась за выполнение воли своего хозяина. Спустя всего пару минут от половины всей стражи не осталось даже мокрого места, а оставшиеся в живых начали умирать не только от атак птиц, но и от лезвия косы, что за секунду отняла жизнь десятков демонов. Несколько едва живых, но получивших критические ранения стражников смогли увидеть, как все их товарищи вне поместья были добиты, останки неистово пожирались кровожадными птицами, а напротив последнего убитого стоял длинноволосый человек с косой в руках, всем своим видом и атмосферой вокруг напоминая мрачного жнеца, пришедшего пожинать души павших. «Отбросы, даже на корм стаи толком не годитесь». Холодный, едва не отдающий металлом голос нарушил гробовую тишину на поле бойни, а сам вторженец перевел взгляд своих сияющих зеленым и красным глазами на ближайшего к себе недобитка, отчего последний испытал ужас. «Добейте». Вороны послушно выполнили задачу и толпой ринулись ко всем, в ком еще чувствовалась искра жизни. Всего за пару секунд от их тел не осталось ничего, лишь мелкие капли крови на земле. «Дальше я сделаю все сам. Следите за территорией дома и не позволяйте никому из него выйти. А мне пора преподать кое-кому урок ценою в жизнь». Офис действительно великолепно. Одним своим желанием воссоздать эффект потерянного измерения и отрезать от мира территорию с небольшой город. И все на одном лишь желании. Стая разлетелась и окружила всю территорию вокруг поместья, устремив свои взгляды на хозяина, словно зрители в театре на сцену, а сам длинноволосый убийца неспешно направился ко входу в особняк, волоча в руке косу, чье лезвие царапало землю. Кровавый спектакль приблизился к своему основному акту, которого главный актер и режиссер в одном лице с нетерпением ждал. В предвкушении сего действа глаза убийцы засияли еще ярче, а уголки губ и щеки покрылись черными швами, что придало и без того бледному и обогренному кровью лицу человека вид жуткой маски на Хэллоуин. Неспешный шаг ко входу в поместье сопровождался тихой песенкой. «Серп упал, качнулся колос, оборвался чей-то голос. Все наши люди вне поместья мертвы. От такой новости Фриц впал в панику. Проклятие, да кто такой этот мальчишка? Вся территория Эйленвин просматривалась с помощью следящих заклинаний, выполняющих роль камер наблюдения, а потому падение своей стражи она имела удовольствие лицезреть. Че, что нам делать, Мате? Эйленвин обратилась к своему ферзю. Бери остальных и займись им. В случае необходимости используй все козыри, но этот ублюдок должен быть обезврежен. Понял. Все фигуры Эйленвин исчезли и направились на устранение угрозы. Однако кадры резни на улице вселяли в сердце женщины опасения за то, что даже ее личная свита не справится с вторженцем. Уж больно легко и быстро он уничтожил ее людей. Значит, это действительно защитник той твари, но самой кошки нигде не видно. Выходит, Зестиал не справился, а убийца моего сына все еще жива. Эйленвин гневно сжала свои руки от мысли о безнаказанности столь ненавистной ей Никоматы. На самом деле женщина уже давно внутренне была готова к своему концу, ведь после смерти сына жизни и надежды едва ли не полностью покинули ее. Потеряв единственного ребенка, а до этого и мужа, она вместе с этим потеряла и будущее своего рода, ведь больше иметь детей она не могла, а значит, с ее смертью умрет и клан Наберриус. Лишь желание сохранить род и отомстить убийце своего сына давали Эйленвин повод для существования, но сейчас она своими глазами видит, как в ее дом входит тот, кто уже лишил ее шанса на месть, а теперь может лишить и жизни. Именно это вселяло в ее сердце нотки страха. Умереть, при этом так и не отомстив и не дав роду Наберриус шанс на будущее. Зайдя в особняк, Арата был слегка удивлен, ведь несмотря на полностью старинную обстановку, дом явно был технически оснащен. Как минимум какое-то неизвестное ему устройство сразу на входе обильно заполнило холл явно ядовитым газом. И Шимуре из-за своей природы от этого было ни холодно, ни жарко, но ассоциации с особняком из первой обители зла и отелем смерти Генри Холмса возникли сами собой. Судя по всему, весь дом имел нечто вроде защитного режима. Правда, парня это не волновало. Важно было лишь учуять местонахождение своей цели, а поскольку чувство страха в доме работало, то и все находящиеся в нем демоны были для него как на ладони. Второй этаж, значит. Именно на втором этаже было скопление демонических аур, и если чувства не подводили Арату, то на него в любой момент готовились напасть перерожденные демоны. Долго ждать не пришлось. Только поднявшись по лестнице, Арата почувствовал, как ему за спину подкрался демон с чем-то наподобие невидимости, желая скрытно атаковать, но к несчастью для ассасина он выбрал не ту жертву. Не церемонясь, Ишимура быстро развернулся и свободной от косы рукой схватил голову противника, приподняв его и начав сжимать свою кисть в кулак. Демон как мог отбивался и пытался освободиться от хватки монстра, но тот не обращал на его потуги никакого внимания, продолжая сдавливать голову бедолаги. В конце концов Арата буквально продавил ему череп и превратил мозг в кровавое месиво, что окончило жизнь пешки, а после выкинул труп и отряхнул испачканную кровью и остатками мозга руку. Дальше в дело вступила командная работа. Два коня под прикрытием пешки и епископов также скрытно атаковали Арату и попытались порубить его на куски мечами, пока маги использовали на нем атакующие заклятия, а пешка использовала лук с необычными стрелами. Идея была хорошей, но кони даже не успели толком сделать нормальную серию ударов, прежде чем ощутили, как быстрые режущие удары вспороли им животы, а их внутренности начали вываливаться наружу. Епископы успели больше и пытались затормозить врага, дабы пешка сделала ему контрольный выстрел в голову, а сильнейший яд в стрелах обрек нападающего на смерть, однако их постигла неудача. Маги также быстро лишились своих голов, а опешившая от этого лучница кое-как смогла попасть Арате в горло, на что тот, правда, отреагировал лишь недовольным взглядом. Ядовитые стрелы, значит. Арата вынул стрелу из своей шеи. Хорошая идея, жаль только с противником вы прогадали. Лучница не успела больше ничего сделать. Появившаяся из левого плеча Араты длинная черная рука мгновенно приблизилась к ее лицу и одним резким движением буквально вырвала ее нижнюю челюсть с языком и частью горла. Недолгая, но крайне болезненная смерть забрала еще одну фигуру. Ублюдок. Посмотрев в сторону крика, Арата увидел двух парней, ферзя и ладью, судя по всему, и последний, вколов себе что-то, начал быстро преображаться, идя по направлению к убийце своих товарищей. Его мышцы начали краснеть и раздуваться, а все тело увеличилось в размере, превращая демона в неряшливую пародию на супермутанта. Ферзь тоже не стоял на месте и, используя силу священного механизма, начал воздействовать на Арату гравитацией, пытаясь вдавить того в пол и лишить возможности двигаться, дабы ладья смог размазать убийцу. Ишимура действительно почувствовал, как его вдавливает в пол, однако для нужного эффекта ферзю явно не хватало сил, точнее говоря, сам Арата был для него слишком сильным противником. Гигант же собирался одним ударом лишить врага головы, но в итоге лишь почувствовал режущий удар вдоль всего тела. Арата одним движением разрезал ладью на две идеально ровные половинки, что не оставило тому шансов на выживание, а ферзь безуспешно продолжал давить Ишимуру гравитацией. Итог вышел предсказуемым, обезглавленное тело мага шумно упало на землю, а Арата также неспешно продолжил идти к остальным источникам страха в доме. Кожу с вас живьем содрать, тело разорвать. Периодически попадающихся стражников Арата даже не удостаивал внимания, просто убивая каждого одним ударом. Да и сами демоны после учиненной парнем резни не горели желанием нападать на него, но пощады не получал никто. Арате было плевать на их крики, мольбы о пощаде и попытки бегства, он просто убивал каждого встречного без каких-то эмоций, словно делает механичное действие из повседневной жизни. Также периодически срабатывали системы защиты и ловушки в доме, но ни одна из них также не смогла доставить Ишимуре существенных неудобств, лишь отвлекала на пару секунд. И вот покрытый кровью демонов парень подошел к громоздкой и мощной двери, за которой ощущались два последних источника жизни во всем доме. Еще таковые находились под домом, в подземной лаборатории темницы, но они мало интересовали Ишимуру, ведь нужная ему жизнь была прямо перед ним, защищенная дверью. Весь дом был сделан из лучших и прочнейших материалов, что делало его настоящей крепостью, особенно с учетом магической и технологической защиты, но для безмолвия все это было ничем. Один режущий удар превратил громоздкую дверь в несколько кусков упавшего на пол металла, после чего Арата неспешно вошел в приличных размеров комнату, с противоположной стороны которой на него смотрели два демона.